Фьюри оставалась только девицей-метаморфозом Сьюзен. Та могла быть красноречивой и даже вдохновляющей, но порой превращалась в типичную солдафонку, говорящую скупо и по делу. Впрочем, из ее рассказа картина становилась вполне ясной, но оттого не менее фантастична. Николь часто казалось, что больше ее ничто не способно удивить, но мир каждый раз умудрялся преподнести ей сюрприз. Темные эльфы собираются погасить солнце, сюжет из сказки не иначе. И ты хочешь, чтобы я отправила своих людей сражаться в другой мир с этими темными эльфами? Поинтересовалась Фьюри, сохраняя внешнее спокойствие. Нора сражалась за нас, когда пришли читаури, нахмурилась Роджерс. Спокойно, я не говорю тебе нет, Николь умиротворяюще подняла руки, проглотив замечание о том, что сражалась Нора из-за бедлама, который устроила ее сестра, просто хочу знать полную картину. По правде говоря, она была бы дурой, если бы упустила такой шанс. До сих пор им было мало что известно о жизни и угрозах, что находились за пределами Земли. Им оставалось только реагировать постфактом и предотвращать катастрофу в самую последнюю минуту. Будь у них возможность открыть посольство в Асгарде, чтобы иметь хотя бы шанс заранее узнать об очередной сумасшедшей богине, что вздумала поработить Землю, это бы очень помогло. Да и погасшее солнце было не самой приятной перспективой. А значит, вариант проигнорировать просьбу Роджерс даже не рассматривался. Вопрос был исключительно в том, какие силы послать на помощь Асграду. Обычные люди, даже хорошо подготовленные, не очень эффективно себя показали против инопланетных угроз. Уложить несколько батальонов хороших бойцов без всякой надежды на результат было весьма туманной перспективой. Впрочем, в том числе и для решения таких вопросов была создана служба ЩИТ. Фьюри, обратилась к ней Сьюзан, когда молчание затянулось. «Мы придем на помощь Асгарду», — кивнула Николь. У нее на примете была парочка вариантов. Глава 155. Ну что же, было довольно очевидно, что один не слишком-то рада гостям, но говорить что-то по этому поводу она не спешила, продолжая внимательно вас оглядывать. «Мама, позволь представить тебе моих спутников». Нора не знала имен большинства из нас, поэтому представляла нас по псевдонимам. «Друзья, это моя мать, Один, царица Асгарда». Пафосное представление окончилось маленьким конфузом. С дворцовым этикетом, тем более асгардским, из нас никто не был знаком, очевидно, никто из нас толком не знал, как себя правильно вести. Беннир довольно неловко поклонилась, за ней повторила Пенни. «Я же ограничился тем, что уважительно склонил голову. Элли, Гвен и Фелиция последовали моему примеру». По лицу Один сложно было судить о ее отношении к такому неуклюжему приветствию, но Нора, кажется, не придала этому вообще никакого значения. «И какое же дело привело вас в Асгард? Уж не связано ли это с повышенным интересом моей дочери к древним историям?» С легкой иронией в голосе поинтересовалась Один. «Давайте посмотрим, кого вы привели». Царица наконец-то соизволила обратить свое внимание на камеры, содержимое которых явно немало ее удивило. Некоторое время она молча разглядывала плененных эльфиек, особое внимание уделив той, что была без маски. Пленницы тоже в долгу не остались и явно узнали ту, что стоит перед ними. Если бы взглядом можно было убить, то Хилла уже вовсю бы захватывала власть в Асгарде. «Все-таки живы», — с явной ноткой разочарования протянула Один. «Что же, это весьма обременительно, но я все еще не могу понять, как нам могут помочь твои друзья, Нора. Здесь в Асгарде собрались лучшие воины во все 9 мирах. На что нам горстка мидгардцев?» Это заявление не понравилось никому из присутствующих. Нора нахмурилась в ответ на грубость матери. Только навострившая уши Локи с удовольствием развалилась в кресле, явно предвкушая хорошее шоу. «Это довольно грубо», — заметила Пенни, которая сама, казалось, не ожидала, что произнесет это вслух. «Правда может быть грубой, юная воительница», — философски заметила Один. «Тем не менее, у меня не было цели вас оскорбить. Я всего лишь говорю, что в вашей помощи нет нужды. Если бы не наша помощь, эльфы бы уже подучили эфир, и нам бы пришлось разговаривать в темноте», напомнил я ей об этой интересной детали. «Ни одной же Паркер за нас отдуваться». К чести Пенни, хоть ей явно не хотелось ругаться с матерью нашей подруги, отступать она тоже не собиралась и стойко выдержала взгляд одноглазой богини. «И опять же, я не пыталась быть неблагодарной, юный воин», — отмахнулась Один. «Если вы желаете награды за свой труд, то вы ее получите, но в войну Асгард вступит в одиночку. Интересно, в чем причина ее нежелания принять нашу помощь? Гордость, высокомерие, чрезмерная вера в собственные силы? Как бы то ни было, Я не мог с этим согласиться. Мы уже изменили историю, Асгард будет готов к нападению, но мне нужно было убедиться в том, что все идет так, как нужно, и очень желательно найти способ намекнуть Наре, что у нее есть очень агрессивная сестра или брат. Хотя, насчет последнего у меня появилась одна идейка. «Вы очень уверены в своих силах», — елейно произнесла Фелиция. По тону Харди сложно было понять, издевается она или искренне хвалит, но я знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, что это именно второй вариант. Учитывая ее характер, вполне можно было ожидать и чего-то более дерзкого. Вообще, мне обычно нравился ее острый язык во всех его применениях, но сейчас крайне важно убедить упрямую старуху позволить нам остаться. Один тоже явно уловил иронию в голосе девушки. Не с ее жизненным опытом принимать подобные слова за чистую монету. Однако, собиралась ли она как-то ответить «останешься неизвестным», в разговор вступила Нора. «Мама, ты не права», — заговорила богиня Грома, обратив на себя внимание царицы. «Да», — один подняла бровь над единственным глазом, словно приглашая дочь себя переубедить. «Ты не знаешь, на что способны эти земляне, но я знаю. Мне довелось биться с ними плечом к плечу. Уверяю тебя, их доблесть не подлежит сомнению. Если тебе нужны доказательства того, что в бою они не уступят ассам», Нора махнула рукой в сторону камеры Слаки, «можешь взглянуть туда». Один действительно перевела взгляд в сторону своей приемной дочери. Той явно не понравилось напоминание о том, что ее победили какие-то люди, но она продолжила хранить столь нетипичное для себя молчание. «Может и так, но с каких пор ты сомневаешься в нас? Разве Асгарду нужна помощь в отражении угрозы?» — поинтересовалась один. «С каких пор моя славная дочь ищет помощи у жителей других миров? Мне начало казаться, что с этим разговором все не так просто». Царица явно не просто так упрямо гнула свою линию. «Может, она вела Нору к чему-то? Какая-то проверка». На всякий случай я положил руку на запястье, собиравшийся вставить очередное дерзкое замечание Фелиции, тем самым попросив ее молчать. «Если все это только потому, что один хочет чему-то научить свою дочь, то у меня не было причин вмешиваться. Нора, которой, чтобы стоять лицом к матери, пришлось встать к нам спиной, моих движений не заметила, а вот старшая богиня обратила на это внимание, но никак не отреагировала, продолжая разговор с дочерью. Не ты ли учила меня, что мы не выше жителей других миров?» Нора, будучи довольно вспыльчивой персоной, с трудом удерживала спокойный тон. «Что же ты говоришь теперь? Эти людишки так недолговечны», — внезапно подала голос Лаки. «Кто знает, может, наши новые друзья решат немного задержаться, и твои доблестные помощники, Нора, просто умрут от старости». «Байки из клетки», — хмыкнула Гвен. «Довольно комфортной клетки», — согласилась Лаки, закидывая ногу на ногу. «Молчи, сестра, эти люди одержали над тобой победу, оскорбляя их ты порочишь саму себя», — не выдержала Нора. «Ой, разве я оскорбила твоих друзей, дорогая сестра?» — наигранно повинилась Лаки. «Мне очень жаль, мне лишь хотелось напомнить тебе об их недолговечности». Всеми силами изображая глубокое раскаяние, Лаки замолкла, явно больше не собираясь принимать участие в разговоре. Надо будет попытаться не дать ей сбежать. Конечно, в качестве злодейки она на экранах больше не показывалась, но набедокурить она более чем способна, не хотелось бы отвлекаться на ее приколы. Глупо будет оттолкнуть руку, что предлагает помощь, забыв о сестре. Нора снова повернулась к матери. «Ты учила меня быть дальновидной и думать о последствиях. Союз с землянами пойдет на помощь Асгарду». Один внимательно слушала речь дочери, не спеша выражать свое мнение. «Мне сложно судить, но, кажется, она была довольна тем, что слышит. Нечасто Нора выходит из образа раздолбайки и начинает говорить как наследница Асгарда. «Ты выбрала меня своей наследницей, мама», — продолжила богиня Грома, — «так позволь мне принять решение». Один некоторое время молчала, никак не выражая своего отношения к сказанному, лишь продолжая рассматривать свою дочь, словно замечая в ней что-то новое. Затем, неожиданно улыбнулась и начала хлопать в ладоши. К аплодисментам присоединилась Лаки, но делала это в явно саркастической манере. «Ты наконец-то заговорила как правительница, а не воин», — один радостно хлопнула дочь по плечу, а затем повернулась к нам. «Не знаю, что вы с ней сделали, но спасибо вам». «Говоришь так, словно раньше я не была правительницей», — слегка надулась Нора. «Как только стала вести себя нормально, то атмосфера значительно разрядилась». «Раньше ты думала этим», — царица показательно щелкнула по молоту Норы, а затем понесла палец к ее голове, — «а не этим. Ты была воительницей и полководцем, рада видеть, что в тебе просыпается и правительница. Что же, обеспокоенную маму в этом плане понять можно. Нора действительно не часто демонстрировала лидерские качества, предпочитая решать все вопросы силой. В киновселенной персонажа Тора и вовсе превратили в какого-то клоуна. Очень бы не хотелось, чтобы это случилось и здесь. На экране над этим можно посмеяться, но такой союзник мне точно не нужен. Ну да ладно, один еще раз хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. В Асгарде гостей держат в темнице только в особых случаях, и это явно не он. Давайте покинем это место, пора готовиться к войне. Глава 156. Асгард готовился к обороне, они были нацией воительниц, и война была им далеко не в новинку. Выходка Локи с проникновением ледяных великанов, восстание в девяти мирах, которые пришлось успокаивать Норе, не давали им расслабиться, так что владения один были более чем готовы к бою. Над городом был поднят огромный энергетический щит. Как нам любезно объяснили, он был способен выдержать очень многое, но все же не являлся абсолютным. При непрерывных атаках достаточной силы он непременно падет. Однако это не являлось единственным рубежом обороны. Зенитные установки, артиллерия, даже местные образцы истребительной авиации были готовы защитить свою родину. К сожалению, точное время прибытия темных эльфов нам было неизвестно. В фильме они атаковали, быстро сделав ставку на внезапность, но здесь, очевидно, этого не произойдет. То, что те, кого они послали за эфиром, не вернулись, должно послужить для них причиной задержаться и получше подготовить свою атаку. Поэтому армии предстояло находиться в состоянии постоянной боевой готовности. Мы же пока находились во дворце. В подготовке армии от нас не было никакого толку, так что нам пока что позволили отдохнуть и подготовиться к предстоящему сражению. Наши перемещения были практически неограничены, так что девушки с радостью воспользовались шансом исследовать дворец. Завораживающее зрелище, не правда ли? Неожиданно со мной заговорил мужской голос. Сначала я провожал жену на войну, а затем и дочерей. Есть что-то ужасно притягательное в наблюдении за теми, кто собирается отправиться на смерть. Представшего предо мной старца можно было описать как стереотипного волшебника из фэнтези. Длинная синяя мантия и белоснежная борода, эдакая помесь Гэндальфа и Дамблдора. Простите, а вы, у меня уже были смутные подозрения о его личности, но слишком уж этот образ контрастировал с увиденным в фильме. Ох, прошу прощения, беззаботно рассмеялся старец, я, Фадир, муж один и отец Норы и Локи. Приятно наконец познакомиться с тобой, Ривен, моя дочь много говорила о тебе и других друзьях, которых завела в Мидгарде. Да уж, пока что Фадир оказался самым неузнаваемым персонажем, сменившим свой пол. Уж очень он отличался от Фрик. Та же один была довольно легко узнаваема. Все тот же седовласый воитель, только сменивший пол, а тут такие перемены. Я также не упустил из внимания тот факт, что он упомянул обеих дочерей. Кажется, мужчина сохранил любовь оригинала к своему приемному ребенку. Большая удача, что он сам меня нашел. В конце концов, он был одной из целей моих скитаний по дворцу. Ведь смерть отца Норы была в числе событий, которые я собирался предотвратить. Ваше Величество, я вежливо склонил голову. Мне было совсем несложно проявить минимальное уважение, к тому же находясь в гостях. Ой, оставь это, беззаботно отмахнулся старец. Почтение я могу получить в любом другом месте. Нора была очень довольна тем, что вы обращаетесь с ней как с равной, не обращая внимания на статус. Мне бы хотелось получить такое же отношение. Как скажешь, если это то, чего он хочет, то причин отказывать у меня нет. Кажется, ты хотел о чем-то поговорить. Уж прости мое любопытство, сквозь роскошную белую бороду Фадира отчетливо была видна улыбка. Я всего лишь отец, который хочет посмотреть на того, кто произвел на его дочь столь благоприятное впечатление. Хаем, говоря на чистоту, мы с Норой были не так уж и хорошо знакомы. Конечно, мы провели вместе какое-то время, но оно было крайне ограниченным. Впрочем, наверное, это было вполне в ее характере. Она не из тех, кто любит рассусоливание и больше ценит тех, кто сражался с ней плечом к плечу. К тому же, продолжал Фадир, в наших краях не часто можно встретить мужчину-воителя. Неужели в Мидгарде дела обстоят иначе? Не сказал бы, ответил я чистую правду. Из мужчин-воинов мне был более-менее знаком только Романов. В моем случае, это была необходимость. Вдаваться в подробности о Таносе не было никакого смысла, но это и не требовалось. Фадир явно услышал в моих словах все, что ему было нужно. Понимаю, обстоятельства могут как толкнуть нас в бездну отчаяния, так и раскрыть наши лучшие черты, философски заметил старик, устремив взгляд в окно. Там было все то же зрелище, за разглядыванием которого он меня застал. Ассы заканчивали последние приготовления к обороне дворца. Я тоже не слонялся совсем уж без дела. В фильме у эльфов в темнице был засланный казачок, который отключил щит, защищавший город. У меня не было никакого желания облегчать им задачу, поэтому небольшая камера наблюдала за всеми пленниками. Если они вдруг начнут буянить, то мне тут же станет об этом известно. С этим сложно спросить. Я медленно кивнул, соглашаясь со словами Фадира, а ты будешь сражаться? В фильме Фрик не демонстрировала никаких боевых навыков и умерла, честно говоря, довольно странной смертью, тем самым, положив начало цепочке довольно неприятных событий. Мне было интересно, как обстоят дела здесь. Уже радует, что ему не придется защищать беззащитную девушку и жертвовать ради нее своей жизнью. Я, о, нет, отмахнулся старец, продолжая наблюдать за воительницами. Поле боя никогда не было моим местом. У меня есть пара трюков в рукавах, которые помогли мне прожить так долго, имея столь воинственную жену, но все же мои таланты лежат в иной плоскости. Продолжить разговор нам не дали. Сигнальные сирены взвыли, предупреждая город о надвигающейся опасности, но в них не было никакой нужды. Огромная тень, упавшая на дворец, сказала нам все, что нужно. Темные эльфы наконец-то явились, и их флот был намного больше, чем я ожидал. Что же, это была интересная беседа, но, боюсь, нам придется отложить, перенести ее на более удачное время, невозмутимо заметил Фадир, нам обоим пора. Удачи, Ривен, береги себя. Старец растворился в воздухе, словно его тут и не было. Впрочем, вполне возможно, так и было, а разговаривала со мной проекция. Однако, сейчас это не имело большого значения. Девушки все это время находились рядом, но ничего не говорили, не желая прерывать наш разговор. Теперь же пришла пора взяться за дело. Нора, мать доверила ей оборону Асгарда. Конечно, ей уже не раз доводилось вести ассов в бой, но впервые вся полнота власти оказалась в ее руках. Груз ответственности лег на ее плечи, но она готовилась к нему всю свою жизнь. Конечно, в данном случае не все требовало ее непосредственного участия. Их оборона строилась тысячелетиями и была продумана до мельчайших деталей. Однако, было множество организационных моментов, требовавших внимания предводительницы. Нора не была глупой и понимала, что делает ее мать. Один давно говорила, что хочет отойти от власти, чтобы провести свои последние годы в мире и покое. Это была проверка, очень суровая и не прощающая ни малейших ошибок. Если она справится, то докажет, что достойна престола. Командиры, с которыми Нора держала совет, поклонились и покинули зал, оставляя ее наедине с матерью. Один была верна своему слову и в совете не принимала никакого участия, полностью передав бразды правления в руки своей наследницы. Все это время действующая царица просидела молча, никак не выражая своего отношения к словам и решениям дочери. «Очень хорошо», — Один заговорила только тогда, когда за последней воительницей закрылась дверь. Нора была склонна согласиться. Урок, который преподала ей мать, отправив в Мидгард, был еще свеж в памяти, и она старалась не задирать нос, но все же некоторое самодовольство в ней присутствовало. Все, без исключения, хоть и могли быть удивлены решениями царицы, но никто не усомнился в ее лидерстве. «Спасибо», Нора склонила голову в ответ на похвалу. «Оставь это», Один приблизилась к дочери и положила руку ей на плечо. «Сейчас я хочу поговорить с тобой как мать, а не как царица». Богиня Грома встретилась взглядом и отчетливо увидела в ее глазах гордость. «Ты хорошо справляешься, и я верю, что под твоим командованием жизни наших воительниц будут в сохранности, но только насколько это возможно во время войны». Один сильнее сжала руку на плече дочери. «Помни, чему ты все время училась. У меня, у твоего отца, у друзей и воинов, что шли за тобой в бой. Помни и не забывай, и тогда победа придет. Обещаю, мама», от всего сердца поклялась Нора. «А теперь, я полагаю, твой отец захочет поговорить с тобой перед битвой». Внезапно выражение лица Один стало нетипично ехидным. «И может, тебе захочется пообщаться с одним загадочным воином в маске». Поняв, на что намекает ее мать, Нора покраснела от смущения. В делах любовных она не имела никакого опыта. С детства она больше интересовалась ратными подвигами, а не любовными игрищами. Конечно, у нее было понимание того, что рано или поздно ей придется найти мужчину, чтобы родить наследницу, но этот вопрос никогда не казался срочным. Я даже его лица не видела. Застигнутая врасплох Нора попыталась отбиться от намеков матери. «Так ли это важно? Возможно, тебе стоит просто попросить», — не отступил один. «К тому же, думается мне, что моя дочь не из тех, кого можно покорить только смазливым личиком. Хотя, может, я, в кои-то веки ошиблась, и мальчик тебе не интересен?» Нора пыталась выдержать взгляд матери и стойко продержалась добрую минуту. «Интересен», — наконец выдохнула царевна, — «но я не знаю, что делать. Мы почти друг друга не знаем. Об этом тебе будет лучше поговорить с твоим отцом». Один снова ободряюще хлопнула дочь по плечу. «А пока». Договорить царица не дала сирена. Враги наконец-то прибыли в Асгард. «Пора на войну», — Нора закончила фразу за мать. Глава 157. Эльфы даже не пытались спрятаться. «Думаю, вид полностью готового к обороне города похоронил любые надежды на эффект неожиданности. На город тут же обрушился настоящий ливень из снарядов. Наши противники обладали весьма разнообразным арсеналом вооружения и с радостью его демонстрировали. Чего тут только не было, от мало чем отличающихся привычных землянам ракет и бомб до лазерных пушек разнообразных калибров. Эльфы вели настолько плотный огонь, что залпы их орудий можно было принять за разноцветный ливень. «Вот черт», — присвистнула Фелиция, — «да они весь город с землей сравняют, если смогут пробить щит». К счастью, все мирные жители были эвакуированы и спрятаны в надежные подземные бункеры, так что жертв среди гражданских быть не должно. «Пока что держится», — пожал плечами я, не забывая поглядывать на камеру в темницах. Асгард пока что не отвечал. Щит, видимо, работал в обе стороны и не выпустил бы снаряды изнутри. Однако, местная система ПВО уже находилась в полной боевой готовности. Разнокалиберные стволы пушек были направлены в небо и были готовы открыть огонь. Даже если эльфам удастся пробить первую линию обороны, то испытание для них на этом не кончится. «Ненавижу просто так ждать», — проворчала Габриэлла. «Ну, сунуться туда не самая лучшая идея, если не хочешь обзавестись загаром в виде хрустящей корочки», — поддела подругу Пенни, кивнув в сторону того фестиваля красок, что устроили эльфы. Элли и сама все прекрасно понимала и не собиралась лезть на рожон, все же дурочкой она не была, просто она не их тех, кто любит ждать. «Ребята, вы тут?» — к нам побежала Нора. Наследница Асгарда вела за собой отряд воительниц, среди членов которого без труда угадывались ее друзья. Их было сложно не узнать, они были единственными, кто не носил форменные доспехи, в которые были облачены остальные воительницы. В темницах бунт, заключенные вырвались на свободу. Что бы ни собиралась сказать нам Нора, мне пришлось ее оборвать. «Идем», — царевна быстро приняла мои слова на веру. «Барси, выведи отряд на позиции». Последние слова были обращены к одной из ее подруг. Та послушно кивнула и дала остальным воительницам знак следовать за ней. «Ты можешь быстро переместить нас туда?» — обратилась ко мне Нора. «Конечно, просто держитесь за меня», — кивнул я. «Благо, теперь для перемещения людей мне больше не нужно было их касаться, иначе было бы немного неудобно переносить такую большую компанию. Тащить нас всех в темнице могло показаться немного чрезмерным, но мне очень не хотелось, чтобы эльфийская диверсия удалась. Даже если вынести за скобки тот факт, что это пустит под откос все планы на это сражение, если щит отключится прямо сейчас, то Асгард может быть уничтожен и без вмешательства Хилла и Суртура. А у меня была очень веская причина хотеть сохранить Асгард в целости и сохранности. Если отбросить все сентиментальности и включить холодный расчет, то Нора, все к этому идет, в ближайшее время станет царицей, и тогда на битву с Таносом она может прийти не одна, а с целой армией. Это может стать просто огромной помощью, учитывая, сколько у этого помешанного всяких тварей в подчинении. Мы пришли как раз вовремя. Эльфийки только что выбрались из своих клеток при помощи какого-то огромного уродца. Помнится, в фильме тоже был такой персонаж, попал в Асгард вместе с другими арестованными, которых Тор набрал, пока наводил порядок в девяти мирах. Местная охрана тоже не сидела. Похватавшись за оружие, стражницы готовы были усмирить взбунтовавшихся пленниц. В фильме у этих бедолаг была незавидная участь, а здесь ко всем арестованным добавилось подкрепление в виде 20 очень злых эльфиек. К счастью, мы появились как раз вовремя. Наше появление немного ошеломило всех присутствующих. Пленницы, уже готовые броситься на охрану с голыми руками, остановились, глядя на нас с опаской. Стражницы же, увидев свою царевну, наоборот воспряли духом и крепче сжали в руках оружие. Я уже хотел применить свои силы, чтобы быстренько разобраться со всеми, но меня опередила Нора. «У вас есть один единственный шанс», — заговорила наследница Асграда очень грозным и совершенно несвойственным для себя тоном. «Вернитесь в камеры и не выходите оттуда. Я гарантирую вам милосердный суд. К счастью для вас, ничего страшного вы еще не сделали. Ослушайтесь». Окончание последнего предложения потонуло в многозначительном молчании. Впрочем, никаких слов тут и не требовалось. На войне оставалось очень мало места милосердию. Даже такие добрые души, как Пенни, это понимали, не говоря уже о Норе, которая с детства грезила войной. Изо рта гиганта, освободившего эльфиек, вырвался гортанный рык. Уж кто-то, а он сдаваться явно не собирался. Честно говоря, не уверен, какого это существо пола. Было ли оно мужчиной или женщиной, трансформация лишила его любых половых признаков. Эльфийки были с ним солидарны, несмотря, что в их взглядах, направленных в основном на меня, сквозила опаска, сдаваться они явно не собирались, даже несмотря на то, что понятия не имели, как справиться со мной и моими силами. Похвальное упорство. Единственными, кто заколебался, были сокамерницы того чудовища. Они успели выскочить из камеры вслед за своей освободительницей, и им явно очень хотелось на свободу. Однако они не были столь идеологически накачаны и свою жизнь ценили явно больше, и перспектива снова столкнуться с наследницей Асгарда в бою их явно не прельщала. Игра в нерешительность продолжалась несколько мгновений, пока одна из них наконец-то не струсила и шагнула обратно в камеру. За ней последовали еще несколько и, спустя всего лишь секунду, все остальные. «Это все?» – сурово спросила Нора, направляя на эльфиек свой молот. Те лишь окинули отступивших презрительным взглядом и точно таким же удостоили саму Нору. Монстр и вовсе двинулся в нашу сторону, быстро набирая скорость, явно намереваясь протаранить наши ряды. И вновь в дело первой вступила Нора. С ее молота сорвалась настолько мощная молния, что воздух вокруг загудел. Уверен, не будь на нас масок, то у всех волосы бы дыбом встали. Биннер, кстати, такой проблемой не страдала, кажется, ее тело устойчиво и к такому, а вот у Фелиции парик подпортился. Гигант, первым принявший на себя удар, рассыпался в прах, едва его коснулась молния. Следом эту землю часть разделили эльфийки, ни одной из них не удалось выжить. На полу остались лишь ошметки обугленных тел. Биннер явно поплохела от этого зрелища. Ей из Читаури было нелегко, а тут отличающиеся от людей лишь усами и цветом кожи эльфы. Остальным явно не было лучше. Запах изжаренного мяса ударил в ноздри, и понимание, чье это мясо, не делало ситуацию лучше. Однако обвинять Нору никто не думал. Даже гранаты Илли могут сделать то же самое, если не хуже. Просто до сегодняшнего дня нам, можно сказать, везло и не приходилось применять их против обычных людей. Самыми близкими были люди Киллиан, но они и сами по себе прекрасно взрывались. «Здесь закончили», – деловито оповестила Нора, равнодушно глядя на дело своих рук. Для нее это должно было быть обычным зрелищем. Это в кино молнии из молота безобидно расшвыривали свои цели во имя сохранения низкого возрастного ограничения. Реальность, как и всегда, гораздо страшнее. Что дальше? Поинтересовался я. Раз мы на территории Норы, то вполне логично, что она будет главной. В конце концов, я с местными оборонными системами совершенно не знаком и видел их только в фильме, где они проявили себя не самым лучшим образом. «Я выбрала для вас позицию», — ответила Нора, повернувшись к нам лицом. «Поскольку их цель эфир, то они не станут расстреливать нас бесконечно. Как только щит падет, они попытаются подавить наши орудия и сбросить десант. Я расставила отряды на всех возможных точках проникновения во дворец. Мы с вами отправимся на ту, куда, вероятно, придется основной удар». «О, так мы отправимся в самое пекло», — подала голос Фелиция. «Слышала, Габби, твое желание исполнится». Можно было подумать, что Харди хочет просто побесить Асборн, да еще и в неуместной обстановке, но я знал, что у нее в голове. То, что мы сейчас увидели, это лишь начало. Сегодня нам, вероятно, придется увидеть вещи и похожи, а то и совершить их самостоятельно. Вот она и отвлекает подругу как может. «Как скажешь, кошечка», — не поддалась на провокацию тоже взявшая себя в руки Элли. «Смотри, чтобы потом мне не пришлось спасать твою задницу». Благодаря этой шуточной перепалке настроение в команде немного нормализовалось, и Нора отвела нас на выбранную позицию, пока Харди и Асборн упражнялись друг на друге в остроумии. Выбранной Норой позицией оказалась довольно просторная площадь перед дворцом. Логика ясна, здесь очень удобное место для посадки кораблей. Конечно, она была защищена по периметру системами ПВО. Лететь сюда просто так — это чистое самоубийство. Однако, если удастся подавить орудие, то это станет идеальным местом для десантирования и сбора ударного кулака. Что ты задумала? Голос Гвен заставил меня отвлечься от созерцания окружающей обстановки и повернуться в ее с Норой сторону. Хватит им атаковать нас без ответа, усмехнулась в ответ Нора и подняла над головой свой молот. Небо над Асгардом затянули тучи. Глава 158. Демонстрация сил Норы производила неизгладимое впечатление. Конечно, я уже видел, на что она способна во время битвы с Читаури, но тогда она сосредоточила свои атаки на относительно небольшом портале, сейчас же ей разом удалось накрыть весьма внушительный космический флот. На эльфийские корабли обрушилась натуральная буря. Молнии сыпались с небес, как капли дождя. Они были разными по силе, но каждая непременно достигала своей цели. Разумеется, эльфы не были беззащитны. Их крупные корабли имели защиту, что вполне неплохо выдерживало атаки Норы. У более мелких дела с защитой обстояли хуже. Молнии без труда пробили их броню, из десяток таких рухнуло вниз, разбившийся щит. Быстро поняв, что такими темпами атаку переживут только самые крупные и бронированные корабли, те, что поменьше, начали отступать наверх. Очевидно, рассчитывая выйти за пределы местной атмосферы и оказаться вне досягаемости молний. Идея неплохая, но вот реализовать ее оказалось не так уж и просто. Чтобы вырваться из ада, что устроила им Нора, сначала нужно было в целости долететь до грозовых туч и пройти сквозь них. С этой задачей удалось справиться далеко не всем. Обломки кораблей продолжали сыпаться на город, сдерживаемые лишь щитом. Однако, некоторым все же удалось удрать. «Сильно?» – прокомментировала Фелиция со сложными эмоциями в голосе. «Думаю, сегодня многие из нас заново переосмыслили свое отношение к Норе. Она могла быть довольно взбалмошной и порой весьма легкомысленной особой, из-за чего легко можно было забыть, насколько она на самом деле могущественна. А то, Нора не стала отвлекаться от своего занятия, продолжая удерживать свое внимание на эльфийском флоте. Асгард не просто так считается самым могущественным из 9 миров. Однако у нас появлялись первые проблемы. Крупные корабли эльфов не только не отступили, но и продолжили обстреливать город, что начало приносить первые плоды. Щит, до этого светившийся ярким оттенком золотого, заметно поблек. Он слабел, и это было видно невооруженным глазом. Щит, палец Пенни указал вверх, но в этом не было никакой нужды, все взгляды и так были направлены в ту сторону. «Видим», — кивнула Гвен, — «кажется, пора за дело. Когда падет щит в воздух, не поднимайтесь», — предупредила нас Нора. «Наши пушки поприветствуют гостей первыми, и вам лучше не попадать под их огонь. Полноценно летать из нашей команды могли только я и Элли», гладко который был доработан и теперь мог сворачиваться в весьма компактную форму, чтобы девушке не приходилось таскать с собой огромный кусок железа в моменты, когда он не нужен. «Будет интересно посмотреть на них в деле», — ответил Осборн, не скрывая своего интереса к местному вооружению. Сразу было видно дочь Нормы Осборн. Они, конечно, не во всем ладили, но Габриэлла была твердо намерена стать хорошей главой корпорации. Откровенно говоря, идея позаимствовать что-то из местного вооружения была не такой уж и плохой. Старк наверняка сможет адаптировать это для Земли, может даже асгардские технологии натолкнут ее на парочку новых открытий, но это дела будущего. Сейчас же мы имеем стремительно слабеющий щит. Кстати, Тони и Сью что-то задерживаются, как и подкрепление от Фьюри. Даже если последняя отказала в помощи, первые две ни за что бы нас не бросили. Готовит что-то грандиозное, готовьтесь, предупредила нас Гвен, сейчас полезут. Щит начал давать первые трещины. Все началось с небольшой трещины, но постепенно она начала расширяться. Со временем казавшаяся непроницаемой защита Асгарда начала давать трещины и истощаться, пока не исчезала полностью. Но, прежде чем это случилось, заголосили асгардские пушки. Огневая мощь обороны ассов ничуть не уступала тому, что обрушивали на них эльфы. Сотни пушек самых разнообразных калибров единовременно нанесли удар по эльфийскому флоту. Нора тоже не сбавляла напора, и даже самые крупные эльфийские корабли получили урон. До того, чтобы полностью вывести их из строя, было еще очень далеко, но начало было положено. Наши противники тоже в долгу не остались. Выцеливая наиболее крупные пушки, они попытались подавить системы обороны Асгарда собственным огнем. Те, впрочем, оказались не так уж простые и имели собственную защиту, явно не столь надежную, как щит, закрывавший целый город, но дававшую им возможность стрелять, не будучи выведенными из строя. Дуэль выдалась масштабная, земля вокруг сотрясалась под мощью выстрелов. Однако эльфы явно не хотели превращать это в битву на истощение, может, опасались возможных подкреплений, а может, дело было в том, что многочасовой беспрерывный обстрел щита поисчерпал их ресурсы, которых у свежих ассов было явно больше. Корабли начали спускаться ниже. Их броня все еще выдерживала залпы асгарцев и молнии Норы, хоть и не оставалась совсем без повреждений. Из их шлюзов начали показываться корабли поменьше, явно предназначенные для перевозки десанта. Легкие и маневренные транспортники эльфов на внушающей скорости устремились к земле, пока нависшие над ними гиганты закрывали их от молнии Норы. Я помнил, что у Асгарда есть своя авиация, но ни одного кораблика так и не поднялось в воздух. И неудивительно, чтобы оправить своих пилотов в этот огненный ад, нужно быть очень уверенным в их мастерстве. Думаю, их просто держат в резерве до нужного момента. А вот темные эльфы явно были уверены в своих летчиках, и они не подвели. Их десантные корабли с поразительной ловкостью маневрировали между выстрелами, приближаясь все ближе к земле. Конечно же, не обошлось совсем без потерь. Больше трех десятков транспортников все же смогли сбить и грудой горящих обломков, они рухнули на землю. Однако, это была даже не половина от общего их числа. «Надо было принести пушки побольше», — шепнула мне Элли. Рука девушки потянулась к сложенному на спине глайдеру, но вернулась обратно. Подниматься в воздух прямо сейчас было равносильно самоубийству. Нужно было дождаться, пока эльфы опустятся ниже и выйдут из зоны поражения асгардских пушек. Из перемещения эльфийских десантников можно было понять их план. Часть, опустившись достаточно низко, чтобы выйти из зоны поражения, устремилась к самым большим пушкам, явно намереваясь вывести их из строя, но основная масса двигалась в нашу сторону. Мы занимали самый большой и удобный подступ ко дворцу, и они явно намеревались занять его. Учитывая, как в последнее время идут дела, каждому из нас пора начать носить с собой как минимум гранатомет, хмыкнула Гвен в ответ на фразу Осборн. «У нас есть кое-кто получше», усмехнулся я под маской и повернулся к нашей зеленокожей амазонке. «Будешь так любезна?» «Хорошо, Беннер, вся эта война явно была не по духу». Напряженное молчание, которое она хранила до сих пор, свидетельствовало об этом достаточно ярко. Но она знала, что так надо, и отказываться от участия не собиралась. Могучий прыжок вверх, и Беатрис попросту прошибла своим телом один из приближающихся эльфийских кораблей. Эльфы пробовали открыть огонь, но мелкий калибр, установленный на транспортниках, был для нее не страшнее комариного укуса. Честно говоря, не уверен, что на этом поле боя вообще есть оружие, способное хоть как-то повредить ей. «Пока держите оборону», — бросила нам Нора, — «я добью большой корабль и помогу вам». «Хорошо», — кивнул я и повернулся к девочкам. «Мы с Элли поможем Беннер, все остальные на земле, прикройте Нору». В целом план действий мы обсудили заранее, и никаких дополнительных обсуждений не требовалось. Да и не дали бы нам на них времени. Несмотря на усилия Беннер, первые пешие отряды эльфов уже пробирались к нам. Мы с Элли взмыли в воздух. Сейчас для этого было подходящее время. Мы достаточно низко, чтобы не попасть под дружественный огонь, и хотелось верить, что темные эльфы не настолько отмороженные, чтобы палить по своим. Впрочем, памятуя о том, как Малекит поступил со своей армией еще во времена первой войны с Асгардом, уповать на это не стоило. Нужно следить за небом. «Похоже, прелюдия кончилась», — крикнула мне Осборн и ускорилась, устремившись в сторону наших врагов. Эльфийки дурочками не были и быстро поняли, насколько большая от нас исходит угроза. Беннер ломала их корабли как игрушечные бомбы. Элли, попав в правильное место, без труда могли повредить двигатель. Мне же было гораздо проще, живыми, как в случае с людьми Киллиан, нам никто нужен не был, поэтому, с помощью своих сил, я просто и без затей отправлял всех, кто попал в мой радиус воздействия вниз. Поняв, что таким образом от их десанта ничего не останется, наши враги начали сбрасывать десант как можно раньше, а пилоты пустых кораблей бросались на нас в атаку, чтобы выиграть время для других. Удивительно быстро им удалось нащупать примерный радиус моего воздействия. Не могу сказать, что это их как-то спасало, учитывая моих напарниц, но они все же старались выдерживать дистанцию и атаковать со стороны, что позволяло им выиграть драгоценные секунды для своих. Однако, когда казалось, что от большей части кораблей мы уже избавились, а девушки на земле успешно сдерживают натиск эльфийской пехоты, со стороны дворца раздался взрыв. Кажется, праздновать победу еще очень рано. Глава 159. Дерзкая выходка позволила эльфам порваться во дворец. Прекрасно помня о том, к чему это привело в фильме, я не имел никакого желания оставлять это на самотек. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы можно было понадеяться на одно лишь отсутствие Джен Фостер. «Я пойду за ними», — сообщил я своей группе по рации. «Справитесь тут без меня». Количество эльфийских кораблей стремительно сокращалось, так что можно было без особой опаски доверить девушкам завершить начатое. «А то», — хвастливо воскликнула Элли, лихо закладывая вираж на своем глайдере, — «иди не беспокойся, мы тут закончим раньше тебя». Осборн в этом бою проявила себя прекрасно. Со временем ее владение необычным летающим средством достигало впечатляющего уровня мастерства. Глядя на то, как ловко она уходит из-под огня орудий темных эльфов и отвечаем им своим, я был склонен поверить ее смелому заявлению. Не став терять больше времени, я телепортировался во дворец. Тут же стало понятно, что мои опасения были далеко не напрасными. Роскошные золотые залы окрасились красным от пролитой крови ассов. Отряд, первым встретивший эльфийский десант, полег в полном составе, причем в самые короткие сроки, сумев забрать жизни всего нескольких эльфиек. Бегло осмотрев местность на наличие выживших и не обнаружив таковых, я двинулся дальше. Благо звуки боя служили прекрасным ориентиром. Догнать свои цели мне не составило труда, застал их на подступах к тронному залу. Они как раз вступили в бой с очередным отрядом ассов. Защитники вполне могли разделить судьбу первого отряда, но мое появление кардинально изменило расклад сил. Не пошевелив и пальцем, я свернул шею большей части эльфиек. Остальные очень быстро разделили их судьбу. Кого-то прикончили воодушевленные смертью большей части противниц ассы, остальных добил я. Весьма впечатляюще, с другого конца коридора до нас донесся мелодичный голос. Повернув голову, я увидел еще один отряд эльфиек. Во главе стояла, судя по всему, их королева. Она единственная была без маски, а ее голову венчала корона, сделанная из неизвестного мне темного металла. «Королева Марати, я полагаю», — поинтересовался я, желая подтвердить свое предположение. «Верно», — эльфийка смотрела на меня изучающим взглядом, словно разглядывала любопытное насекомое. «Твое имя мне неизвестно, но это и не важно. Здесь есть то, что принадлежит нам. Дитя, отдай это и все закончится». Оставшиеся в живых воительницы Асгарда, тем временем, сгруппировались вокруг меня, чтобы стоять лицом к своим врагам. Их осталось очень мало, но каждая твердо сжимала в руках оружие. «Боюсь, тут наши интересы расходятся», — развел я руками. «Мне очень нравится свет, если он исчезнет, то это доставит мне некоторые неудобства». Меня напрягало, что она так спокойно вышла ко мне. Маликит в фильме не продемонстрировал выдающихся боевых способностей. Одна атака Тора заставила его удрать, пожав хвост, а эта стоит и спокойно со мной разговаривает. Не верю, что она такая дура. Это может быть отвлечением внимания, или у нее есть план, как справиться со мной. В конце концов, ее группа, в отличие от той, с которой я только что разобрался, проникла во дворец совершенно незаметно. Кто знает, сколько их тут еще. Лучше разобраться с ней побыстрее. Марати, к нам приближалась один. Вооруженная своим копьем и в окружении воительниц, она подошла к нам с противоположной от эльфиек стороны и встала рядом с нами. Сделав несколько шагов вперед, безмолвно давая понять, что говорить будет сама. «Один», — снисходительно улыбнулась королева, — «я тебя едва узнала. Ты была совсем девочкой, когда мы виделись в последний раз. Посмотри на себя теперь. Вы, ассы, едва ли долговечнее прочих смертных. А вот ты совсем не изменилась». Один ничуть не уступала в надменности своей оппонентке, и ее слова явно не подразумевали под собой комплимент. «Сдайся сейчас, ты пролила достаточно эльфийской крови, сложи оружие и сохрани жизнь своему народу». «Асс не хочет воевать», — Марати подняла изящную бровь. «Мир сильно изменился, но ты все так же очаровательно наивна, прямо как твоя мать. Я знаю, на что способна ты и этот мальчик. Ты думаешь, я стояла бы перед вами, если бы не могла с вами совладать, Пенни?» Сражение с темными эльфами даже сложно было сравнивать с битвой за Нью-Йорк. Читаурии в подметке не годились их сегодняшним противницам. Если первые больше напоминали ополчение, пусть бесстрашное, но все же не слишком хорошо организованное, пытающееся взять количеством, а не тактикой и мастерством. Эльфы же скорее напоминали отряды элитного спецназа, прекрасно вооруженные, подготовленные и, главное, прекрасно подстраивающиеся под битву с более сильным противником. Паучье чутье предупредило об опасности, но стоило ей повернуть голову, как Фелиция сбила с ног нацелившуюся на нее эльфийку. «Не зевай, паучок», — хмыкнула Харди, сворачивая тщетно сопротивляющейся эльфийке шею. «Спасибо», — немного угрюмо кивнула Паркер. Подобная картина стала уже привычной. Все они сегодня стали убийцами, окончательно и бесповоротно. Когда-то она обещала себе, что ни за что не переступит эту черту. Судьбу преступников должен был решать закон, а не она. Как же многое изменилось с того времени. Сейчас она сражается не с преступниками и не пытается принести хоть немного порядка на улице родного города. Это была самая настоящая война, оставка в ней далеко не обчищенное хранилище какого-нибудь банка и не бедолага, оставшийся без кошелька. Из окна одного из ближайших домов по ней открыли огонь, но снова вовремя сработавшее паучье чутье помогло уйти от выстрелов целой и невредимой. Резкий рывок в сторону дома, и она собственным телом выбила окно, из которого в нее стреляли. Стрелявшая эльфийка завалилась на пол под весом ее тела. Ее напарница попыталась помочь, но механическая паучья лапка пробила ей грудь в районе сердца, первую ожидала та же участь. Убивать ей не нравилось, но если уж пришлось, то, по возможности, она хотела делать это как можно более быстро и безболезненно. Захлебывавшаяся собственной кровью темная эльфика, которой паучья лапка пробила горло, еще долго будет преследовать ее в кошмарах. «Дом чист», — отчиталась она остальным. «Хорошо», — звуки выстрелов едва ли позволяли разобрать слова Гвен, через пару домов целая куча засела. Их там не меньше 20. «Летяга, подсобишь?» — это была их головная боль. Поняв, что на открытой площади им ничего не светит, эльфы поспешили отступить в город. Используя дома и их руины в качестве укрытий, они заставили их сражаться буквально за каждый метр. Благо, эльфийских десантных кораблей в воздухе осталось не так уж и много, и Элли могла прийти им на помощь, но боезапас у нее был далеко не бесконечный. «Без проблем», — незамедлительно откликнулась Осборн. Через десяток секунд на указанный Стейси дом упала пара гранат. Взрыв был такой силы, что казавшееся весьма крепким здание просто сложилось как карточный домик. Для надежности необходимо было проверить, но вряд ли кто-то смог пережить такое. Кошка, сзади, пенявшая ей за невнимательность, Фелиция сама умудрилась подпустить противниц со спины. Их было пятеро, а стреляли эльфы очень хорошо. У Харди, находившейся в узком проулке, было очень мало шансов увернуться. Понимая, что на помощь никак не успеет, Паркер сделала первое, что пришло ей в голову. Схватив с пола винтовку мертвой эльфийки, она открыла огонь за секунду до того, как это сделали нацелившиеся на Фелицию. Ей раньше не приходилось использовать огнестрельное оружие. Однако, получилось, на удивление, неплохо. Две противницы рухнули замертво. От выстрелов трех оставшихся Харди смогла уклониться, банально распластавшись на земле. Затем, резко подскочив на ноги, Фелиция рванула в сторону эльфийки и быстро расправилась с ними в ближнем бою. Спасибо, она не могла видеть лица подруги, но почему-то живо представила на ее лице усталую улыбку. «Осторожнее», — ответить ей не дала ворвавшаяся в эфир Гвен. «Нора все-таки смогла свалить, и флагман, и он падает прямо нам на головы, нужно уходить». Слова Стейси лишь на секунду опередили колоссальную серию взрывов. Разламываясь на части, огромный эльфийский корабль начал падать прямо на город. «Уходим, быстро», — распорядилась Пенни. Однако это и не требовалось. В их команде могли бы экстраординарные личности, но дурочек среди них никогда не было. Желание познакомиться с огромными пылающими обломками ни у кого не возникло, все быстро начали отступление в безопасную зону. «Соскучились?» — неожиданно послышался голос Старк. «Уж извините, мы чутко припозднились, но ничего, мамочка сейчас наведет порядок». Глава 160, Фелиция. «А они точно нам на помощь пришли?» — скептически протянула Гвен. Ее удивление можно было понять, тот факт, что подкрепление состояло из паукообразных роботов, которые в свое время были для них чуть ли не главной головной болью, был довольно обескураживающим. Однако, проявили она себя неплохо. Сходу вступив в бой, им удалось оттянуть на себя часть эльфийского огня, давая передышку медленно истощающемуся ПВО ассов. «Судя по всему, да», — хмыкнула Харди, краем глаза наблюдая за происходящим в небе, кажется, Фьюри пристроила семейку Смайтов к делу. «Пошевеливайтесь, потом новости обсудим», — подогнала их Осборн. Времени на светскую беседу действительно не было. Обломки эльфийского флагмана сыпались прямо им на головы, так что зевать не стоило. Разрушения они причинили колоссальные, корабль был настолько огромен, что его падение задело практически все районы города. К счастью, все гражданские были эвакуированы, а члены их отряда были достаточно проворными, чтобы не попасть под горящие обломки. Хотя к этому приходилось прикладывать усилия, учитывая, насколько огромными были некоторые из них, даже не попав под обломок был риск, что мощная ударная волна попросту собьет с ног. Учитывая засевших в домах эльфиек, это могло очень плохо закончиться. «Мисс Старк, что это?» — послышался удивленный возглас Паркер. Вслед за робопауками в бой пошли уже ставшие привычными костюмы Старк, но некоторые из них выделялись из привычной картины. Пятерка громоздких, словно сделанных под гигантов костюмов, передвигались значительно медленнее остальных, но их преимущество было явно не в скорости. «Тяжелая артиллерия, уж слишком часто нам не хватало огневой мощи», — с готовностью пояснила Тони, что летела в авангарде своей небольшой стальной армии. «Слишком медленные и громоздкие на мой вкус, но и времени на разработку было маловато, так что это ранний прототип». Слова об огневой мощи подтвердились незамедлительно. Совместный залп новых костюмов разорвал в клочья один из эльфийских кораблей. Тот хоть и был далеко не того же размера, что и огромный флагман, накрывший целый город, но все же был весьма впечатляющих габаритов. «Вау!» – восхитилась Фелиция. «А раньше так нельзя было, если бы все было так легко, кошечка», — ответила Старк, без труда маневрируя между эльфийскими залпами. «К сожалению, меня никто не уведомил заранее, что придется воевать с целой армией, так что пришлось собираться в последнюю минуту». «Ну, лучше поздно, чем никогда», — пожала плечами Харди. Появление Старк и роботов от щита склонило битву в воздухе в их пользу. Асгардские пушки и так проредили эльфийский флот. Теперь же уже преимущество явно было на стороне защитников. Однако, работа была далеко от завершения. В воздухе оставалось еще немало кораблей, а на земле оставалась эльфийская пехота. Те, кому удалось пережить падение огромного корабля, им на головы сдаваться не собирались и явно были намерены сражаться до конца. Впрочем, подкрепление подоспело не только в воздухе. На спине одного из робопауков к ним прилетела никто иная, как Сьюзан Роджерс. Ловко спрыгнув со спины своего импровизированного транспорта, она приземлилась рядом с Харди. «Заждались», — улыбнулась капитан. На этом неприятности для темных эльфов не закончились. С падением их флагмана и уничтожением множества других кораблей воздух стал достаточно безопасным, чтобы в него поднялась асградская авиация. «Сэм, сила камня пространства», — Марати с легким намеком на любопытство оглядела меня, — «необычно, я бы даже сказала интересно, но это ничего не меняет». Она казалась весьма уверенной в своих силах, но причина этого мне была не ясна. Даже с внушительным отрядом за спиной победить меня и один для нее было бы весьма проблематично. Любопытен был тот факт, что она с легкостью разгадала природу моих сил. Впрочем, что я вообще знаю о ней? Королева темных эльфов должна быть очень древней, и раз уж ей известно об эфире, то и существование других камней бесконечности не должно быть для нее секретом. «Даже если так», — разочарованно покачала головой один, — «оглянись, твой флот в огне, твои воины гибнут. Даже если ты получишь эфир и погасишь звезды, темные эльфы не смогут жить в мире тьмы, если будут мертвы». Один не блефовала. Я слушала разговоры девушек по передатчику, чаша весов все сильнее и сильнее склонялась в нашу пользу. Если у Марати в загашнике нет еще одного флота такого же размера, или парочки бойцов уровня Беннер, или Норы, то я не вижу для них возможности выиграть это сражение. Это не играет роли, Марати ничуть не изменилась в лице, наш народ не может процветать под светом звезд. Мы знали, на что шли, и готовы сложить здесь головы. Спустя тысячелетия наша раса восстановит численность, все сегодняшние жертвы во благо. Ох уж эти огромные жертвы во благо. Я не мог видеть выражение лица один, поскольку она стояла на несколько шагов впереди меня, но что-то мне подсказывало, что наши мысли по этому поводу сходятся. Что за выражение лица? Неодобрение со стороны один, казалось, позабавило королеву, завоевавшая все 9 миров презирает жертвы. Я совершила множество ошибок за свою жизнь. Царица не стала отрицать свои грехи. Однако, с возрастом пришла мудрость. Жаль, что не всем это доступно. Марати расплылась в улыбке, ничуть не задетая шпилькой со стороны один. Вот как? Эльфийка сделала уверенный шаг вперед, ничуть не беспокоясь о моих силах. Что-то в выражении ее лица подсказало мне о надвигающейся опасности. Попытавшись атаковать королеву, я, одновременно с этим, перенес один и всех окружающих меня воительниц в тронный зал. Как оказалось, чуть я меня не обманула. Буквально спустя секунду огромные золотые двери просто перестали существовать, вместе с значительным куском стены. Эффект был похож на гранаты, которыми пользовались и рядовые эльфийки, однако это было значительно более разрушительно. Очень сомневаюсь, что мы с один смогли бы пережить это. К сожалению, у меня было буквально мгновение, чтобы атаковать королеву. Атака вышла максимально неприцельной, сомневаюсь, что мне удалось ее убить. Очень надеюсь, что ее трюк был одноразовым, но даже если так, то больше я не дам ей ее повторить. Ее жизнь окончится, как только она покажется мне на глаза. К моей большой удаче, Марати ждать себя не заставила. Войдя в тронный зал со своими воительницами за спиной, уйти целой из-под моей атаки ей не удалось. Мне не удалось оторвать ей голову, как я рассчитывал, вместо этого пострадала ее рука. Однако, королева лишь отвлекала наше внимание своей персоной. Из неосевшей пыли на нас градом посыпались выстрелы из эльфийских винтовок. Один незатейливо стукнула своим копьем по полу, создав щит, который без труда отразил все выстрелы. Только винтовками эльфийки не ограничились, и в нашу сторону полетели их гранаты. Предполагаю, что они пытались подавить нас огнем, чтобы Марати смогла повторить свою трюк, чего я допускать не собирался. Мысленное усилие, и гранаты разлетаются по разным углам тронного зала. Я не просто так перенес нас именно сюда. Один, может, и согласилась принять нашу помощь, но способа заставить ее предупредить Нору Ахилли у меня не было, так что пришлось пойти на хитрость. Гранаты без труда уничтожили золотое покрытие тронного зала, являя миру скрытые под ними фрески. Раз эта цель была достигнута, то пора было заканчивать с этим фарсом. Быстро переместившись в поближе к эльфам, я проделал тот же трюк, что и с предшествующим отрядом, банально свернув всем шеи. Королева Марати тоже не избежала этой участи. «Готово», — сообщил я царице и ее воительницам, убедившись, что выживших среди эльфиек не осталось. Воительницы немедленно разразились победным кличем. «Если я правильно помню, то наши скандинавы многое позаимствовали из их культуры. Так что убить вражеского предводителя в одиночку должно быть впечатляющим подвигом в их глазах». Не радовалась только один. Царица, увидев, что опасности больше нет, перевела свой взгляд на фрески, которые разглядывала в мрачном молчании, явно переживая не самые приятные воспоминания. «Мне же до ее душевных терзаний не было особого дела. Я могу быть довольно сочувствующим человеком, но вина за всю эту кашу целиком лежит на плечах один, и теперь ей предстоит ее расхлебывать. Главное, что нет никаких шансов, что зал удастся восстановить до того, как Нора увидит фрески, значит, моя миссия выполнена. Осталось только разобраться с остатками темных эльфов. Возможно, теперь, когда их королева мертва, они будут более склонны сдаться». Глава 161. Все было кончено. Со смертью королевы и падением флагмана, зажатые между асгардскими ПВО и авиацией с одной стороны и подкреплениями с земли с другой, эльфы просто не могли продержаться долго. Добавить к этому Нору, которая хоть и заметно устала, но все же прошлась молниями по уцелевшим кораблям противника, их шансы не то, что на победу, а на банальное выживание стремительно близились к нулю. Ну и бардак, цокнула языком Старк, оглядывая полуразрушенный город. Пейзаж действительно был удручающий. Множество домов было разрушено. Честно говоря, не имею ни малейшего понятия о строительных технологиях ассов, так что время, которое потребуется на восстановление города, было неопределимо. Неприятное зрелище, нахмурилась Сьюзан. Ей явно хотелось упрекнуть Тони в черствости и отсутствии эмпатии, но это сложно было сделать, глядя на местных жителей. Те праздновали победу. Несмотря на то, что битва была окончена, все еще были слышны победные кличи, кто-то даже пел песни. Народ воинов, что с них взять? Нора повелела собрать трупы павших ассов для церемонии прощания, вскоре после которой должна была состояться пирушка в честь победы. Мне это известно, поскольку мы числились в списке приглашенных на оба мероприятия. Сейчас мы располагались в роскошных гостевых апартаментах дворца. Благодарная Нора устроила нас по-королевски и наотрез отказалась от любой помощи с нашей стороны, заявив, что мы уже сделали более чем достаточно. «Как думаете, что будет с эльфами?» С непонятными эмоциями поинтересовалась Пенни. «Да, не все темные эльфы погибли в бою. Честно говоря, учитывая упорство, с которым они продолжали сражаться даже когда ситуация стала откровенно отчаянной, заставила меня поверить, что они полягут все до единой. Однако, ничтожно малое их количество все же решилось сложить оружие. Из огромной флотилии прибыли в Асгард выжило в лучшем случае пара сотен. «Зависит от Нора и от них самих», — ответил я, поудобнее устраиваясь в своем кресле. «Не думаю, что она будет слишком жестока, но, если эльфы не будут готовы сотрудничать, ей придется пойти на крайние меры». Паркер на это только понимающе кивнула. Сложно было обвинить кого-то из нас в симпатии к эльфам, но убить выживших означало поставить крест на существовании целой расы. Впрочем, по обмолвке Марати можно было сделать вывод, что где-то они держали резерв, который должен был выжить и восстановить их популяцию, о чем я уже сообщил Наре. Настроение, надо сказать, было не шибко важным. В хорошем расположении духа находилась только Старк, хотя и она периодически хмурилась. Закаленная в боях Роджерс тоже держалась неплохо. Все остальные хоть и пытались бодриться, но явно пребывали не в самом лучшем расположении духа. В этом было мало удивительного. Все банально устали, за исключением Биннер. Не думаю, что ее хоть что-то способно утомить. Темные эльфы оказались далеко не самыми простыми противниками. Это не считая того, что каждый из нас устроил сегодня натуральную бойню. Да, все понимали, что это необходимо. Однако, бездушных машин здесь не было и всем требовалась небольшая психологическая разрядка. Обменявшись со Сьюзан понимающими взглядами, я понял, что нам с ней снова придется исполнить роль командных психологов. Нора. Сражение было окончено и с куда меньшими потерями, чем можно было ожидать. Конечно, город потерпел значительные повреждения, но зато из мирных жителей никто не пострадал. Все они переждали битву в безопасности в особо укрепленных бункерах, до которых эльфам добраться не удалось.